Глава 24. Правда о тотемах. На следующий день Лиза Зверева и Олег Дубровский тайно оформили брак в ЗАГСе города Клыково. Олег заранее договорился с регистратором, старой знакомой своего покойного отца. Они с Лизой пришли в ЗАГС рано утром, и через 15 минут все уже было закончено. Они официально стали мужем и женой. Их сфотографировали в момент подписания документов. Получив на руки свидетельство о браке и фотографии, они отправились в кафе яхт-клуба на Змеином озере. Вместо торжественного свадебного обеда Олег заказал 2 кружки кофе и свежие булочки с яблочным повидлом. Лиза была рада этому. Ее не покидало стойкое ощущение, что это все неправильно, что она совершает роковую ошибку. Но другого выхода, к сожалению, она не видела. «Вот и все», — с улыбкой сказал Олег, рассматривая свидетельство о браке. «Теперь осталось отсканировать его и отправить скан этому мерзавцу». «Только нужно сделать это не дома, чтобы никто ничего не узнал. Отец меня прикончит, если правда выплывет наружу». «Этого не случится», — заверил ее Дубровский. «Не переживай. Твоей знакомой можно доверять? Она не разболтает своим друзьям? В этом городе слухи разлетаются с космической скоростью». «Я заплатил ей не только за регистрацию брака, но и за молчание, так что не беспокойся. Егор и Оксана, да и все остальные ничего не узнают. А через месяц мы тихонько оформим развод и...» «И будем ждать новых требований шантажиста». «Думаешь, они поступят?» «Уверена в этом», — убитым голосом сказала Лиза. «Такие люди просто так не отступают. Позже он обязательно придумает что-нибудь еще». «Даже если и так, вместе мы справимся!» Олег взял ее за руки. Лиза молча опустила глаза, а Олег довольно улыбнулся. Теперь он был просто уверен, что их с Ириной план сработает. Лиза сейчас растеряна и не знает, что делать дальше. Ему это только на руку. До сих пор он лишь предавался несбыточным мечтам, что когда-нибудь сможет стать частью семьи Зверевых и оторвать небольшой кусок от их огромного состояния. Первый этап по воплощению этих замыслов в жизнь завершился весьма успешно. Теперь он законный супруг одной из дочерей Егора Зверева. Дальше ему придется серьезно рискнуть». Но эта игра того стоит. Как известно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. — Ты улыбаешься? — сказала ему Лиза. — Думаешь о чем-то веселом? Олег тут же спохватился и стал более серьезным. — У меня сейчас очень... «Противоречивые ощущения», — тихо признался он. «С одной стороны, мы выполнили волю шантажиста, но с другой, я действительно счастлив. Никогда не думал, что женитьба может так обрадовать. И, кстати, у меня для тебя кое-что есть». Пока официантка не принесла заказ, Олег выложил на стол небольшой футляр из черного бархата. Лиза открыла его и увидела великолепное колье из мелких бриллиантов. — Что это? — Мой свадебный подарок, — пояснил Олег. — Господи, — ахнула девушка, — а я даже ничего тебе не приготовила. — И не нужно, — отмахнулся Дубровский. — Тебе нравится? — Очень, но оно ведь такое дорогое. Я никогда не носила таких дорогих украшений. «Когда-то же нужно начинать. К тому же мне для тебя ничего не жалко». «Спасибо». Лиза снова робко опустила глаза. «Я тебе тоже обязательно что-нибудь подарю». «Не думай об этом». «Но я не могу иначе». Олег вынул колье из футляра, обогнул стол, подошел к Лизе сзади и застегнул украшение на шее девушки. «Оно тебе так идет», — взволнованно выдохнул он. Лиза не знала, что сказать. Она ощущала холодную тяжесть украшений, и почему-то ей было неприятно. Олег тем временем вернулся на свое место и принялся изучать меню. Интересно, а кроме чая и кофе здесь что-нибудь подают? Неплохо бы отметить такой знаменательный день нашей жизни. Мне здесь очень нравится, — тихо произнесла Лиза, глядя на покачивающиеся за окнами яхты. У причала белели паруса пары десятков судов разной величины. Можем провести здесь пару дней, — предложил вдруг Олег, отложив меню, пока не наступили холода и озеро не покрылось льдом. Что? — недоверчиво улыбнулась Лиза. — У Егора Зверева здесь есть своя яхта. Можем поплавать на ней и немного, и даже переночевать на середине Змеиного озера. Как ты на это смотришь? — Даже не знаю. Но потому как радостно заблестели ее глаза, Олег понял, что Лизе понравилось его предложение. — А как же наш мюзикл? — тут же спросила она. — Премьера сегодня вечером. «Мы уедем из кинотеатра сразу после окончания и рванем прямиком сюда. Я так давно об этом мечтаю. Уйти от всех проблем, ненадолго оставить Клыкова и просто отдохнуть, ни о чем не задумываясь. Ты согласна?» «Согласна», — с улыбкой кивнула Лиза. «Надо только заранее приготовить еду в дорогу, теплую одежду и фотоаппарат. Оксана привезла мне камеру из своей последней поездки, но я еще ни разу ее не пробовала. Поснимаю пейзажи, закаты и рассвет на озере. Это будет просто замечательно». «Разумеется. Только домашним ничего говорить не будем, а иначе многое придется объяснять». «Не будем», — слегка помрачнев, согласилась девушка. Олег довольно усмехнулся. Второй этап плана начался скорее, чем он предполагал. На встречу с Василием Глебовичем Чернокнижцем шериф захватил папку с фотографиями, сделанными недавно в разгромленном швейном салоне, где темная ведьма Инесса с помощью порчи пыталась избавиться от неугодных ей людей. Старик ждал его в своем антикварном магазине «Манускрипт». Они устроились за старинным столиком из красного дерева на двух мягких уютных креслах ручной работы, и Василий Глебович предложил шерифу чашку ароматного свежесваренного кофе. «Отменный кофе», — похвалил Мезенцев, сделав небольшой глоток. «Никогда не пробовал ничего подобного». «Наш старый семейный рецепт», — улыбнулся в ответ Василий Глебович. «Передаем его из поколения в поколение. Только Денис его пока не оценил. Молодежь сейчас предпочитает заливать в себя кофе кружками, не смакуя его изысканный вкус». «Как он?» — поинтересовался шериф. «Потрясен, напуган, растерян. Сегодня ночевал в нашем загородном доме. Я приказал ему отремонтировать двери и навести порядок в мастерской. И точно знаю, что не увижу его, пока он все не исполнит. Он у меня очень исполнительный». «Держите внука в строгости», — отметил Мезенцев, положив папку с фотографиями на столик. «Но, видимо, этого недостаточно. Иначе он не стал бы проводить подобные эксперименты». «Как у него это вообще получилось?» «Вы же в курсе, Владимир, что некоторые люди в нашем городе обладают странными способностями». «Я это хорошо усвоил», — кивнул шериф. «Денис из их числа. И вы как раз видели пример того, что может натворить неопытный юнец при помощи книги старинных заклинаний, которые он стащил из моего магазина». «И много у вас подобных книг?» Владимир огляделся по сторонам, рассматривая полки. «Достаточно. Но вы ведь пришли поговорить не об оккультной литературе». «Верно». Шериф залпом допил кофе и осторожно опустил миниатюрную фарфоровую чашечку на стол. «Меня интересуют куклы. А вы, как я понял, в этом хорошо разбираетесь». «Немного», — уклончиво ответил Василий Глебович, делая небольшой глоток кофе. «Куклы часто используются в темной магии?» «Довольно часто. Ума не приложу, как можно вдохнуть жизнь в восковое изваяние». «Обычно это невозможно», — ответил чернокнижец, устраиваясь в кресле поудобнее. «Кукла должна быть изготовлена с соблюдением определенных условий». «И каких же?» — полюбопытствовал Мезенцев. «Ее создатель должен поделиться с куклой своей кровью. вылепить ее, произнося особые заклинания, и делать все это, стоя в особой пентаграмме, начерченной на полу. — То есть ваш внук целенаправленно хотел оживить двойника Ангелины Зверевой? — Он сделал несколько фигур, но сущность вселилась именно в эту. Личность куклы тут значения не имела. Денис просто хотел проверить, получится у него или нет. Я не знаю, что это, гордыня, либо юношеский максимализм. Кому и что он хотел доказать? Печально известный доктор Франкенштейн из старой легенды занимался примерно тем же. И все мы в курсе, к чему это привело. Надеюсь, ваш внук извлек из этого урок. О, в этом даже не сомневайтесь, шериф. Впредь он не станет заниматься подобными опытами. А что вы можете сказать о тряпичных куклах? Тряпичных? Владимир Мезенцев открыл папку и начал выкладывать на стол фотографии грубых тряпичных кукол, сшитых в мастерской Инессы. Уродливые фигурки с короткими конечностями и большими головами одним своим видом вызывали отвращение, но при этом от них невозможно было отвести взгляд. — О! — только и вымолвил Василий Глебович. Затем нацепил на нос очки и начал внимательно рассматривать фотографии. «Работы Инессы, как я понимаю. Вы уже видели их раньше?» «Когда-то одна из них была выставлена в моем магазине. Очень долго не мог от нее избавиться». «Для чего она их делала?» «Подобные куклы называют тотемами. Они всегда шьются для какого-то конкретного человека. Как правило, сильного мага. Тотем внешне должен напоминать своего владельца. Иногда им даже пришивают человеческие волосы. И в чем их предназначение? При особых видах магии тотем становится средоточием силы своего владельца. Эта кукла словно аккумулирует энергию, чтобы затем отдать ее колдуну-хозяину, усилить его мощь. Я видел такую куклу в вещах Михаила Шорохова. «Значит ли это, что он был колдуном?» «Если вы в это верите», — загадочно улыбнулся старик. «Значит, Инесса изготовила ее для Шорохова», — задумчиво проговорил шериф. «Но в ее салоне я видел и других кукол. Незаконченных, только тряпичная основа, без всякой набивки. Кому они могли предназначаться?» «Если она их не закончила, то это просто сшитые тряпки, не имеющие никакой магической силы. Эту силу им должен дать некто очень могущественный, так сказать, настроить тотем для работы». «Мастер игрушек», — произнес вдруг Владимир Мезенцев, вспомнив инициалы на расколотой шкатулке Инессы. «О, вам о нем известно», — приподнял седые брови Василий Глебович. «Вы продолжаете удивлять меня, шериф, но приятно знать, что теперь при вас не нужно следить за своим языком». Мне говорила о нем Кадиша де ла Фуэнте. «Наверняка рассказывала какие-то гнусности. Поговаривает, что они с мастером давние конкуренты и ненавидят друг друга». «Кто он?» «Отшельник, живущий в глухой чаще леса. Мне проще воспринимать его как ученого-экспериментатора. Мы никогда не общались вживую, но я много о нем слышал. Странные и страшные вещи». «Так это он заказывал Инессе тотемы?» «Этого я не знаю». «Михаил Шорохов был убит серебряной пулей при очень странных обстоятельствах», задумчиво произнес Владимир Мезенцев, «как и некоторые другие люди. Возможно ли, что и они увлекались оккультизмом? Может, и в их домах хранились похожие куклы?» «Тогда все погибшие должны были составлять один круг», — сказал вдруг Василий Глебович. «Некое сообщество? Собрание колдунов? Почему вы так решили?» «Видите ли, шериф, если несколько магов, обладающих подобными тотемами, собираются вместе и начинают творить ритуалы, то их куклы также объединяют свои энергии. Такой круг становится очень могущественным, пока все его члены находятся рядом друг с другом». «Тотемы, словно батарейки», — догадался шериф. «Чем больше их вставляешь в фонарь, тем ярче он светит». «Именно!» — с улыбкой кивнул Василий Глебович. «Но есть и обратный эффект. Чем их меньше, тем слабее собранный круг. Чем же их набивают, эти куклы?» «Об этом известно только мастеру игрушек. Конечно, при условии, что Инесса сотрудничала именно с ним, а не с кем-то еще». «Спасибо, Василий Глебович». Шериф поднялся с кресла и протянул руку чернокнижцу. «Это было очень познавательно». «Но полезно ли?» — прищурился старик. «Поживем, увидим», — вздохнул Мезенцев и начал собирать фотографии тряпичных кукол обратно в папку.